Демон. Восточная повесть. Часть вторая. Отец, отец, оставь угрозы. Свою Тамару не брони. Я плачу. Видишь эти слезы? Уже не первые они. Напрасно женихи толпою спешат сюда из дальних мест. Немало в Грузии невест, а мне не быть ничьей женою. О, не брони, отец, меня. Ты сам заметил, день от дня я вяну, жертва злой отравы. Меня терзает дух лукавый неотразимою мечтой. Я гибну. Сжалься надо мной, отдай в священную обитель дочь безрассудную свою, там защитит меня Спаситель, пред ним тоску мою пролью. На свете нет уж мне веселья, святыни миром осеня, пусть примет сумрачное келья, как гроб заранее меня. И в монастырь уединенный ее родные отвезли, и в лосиницею смиренный грудь молодую облекли. Но и в монашеской одежде, как под узорною парчой, все беззаконною мечтой в ней сердце билось, как прежде. Пред алтарем, при блеске свеч, в часы торжественного пения, знакомая среди моленья, ей часто слышалась речь. Под сводом сумрачного храма знакомый образ иногда скользил без звука и следа. В тумане легком Фимиама сиял он тихо, как звезда. Манил и звал он, но куда? В прохладе меж двумя холмами таился монастырь святой. Чинар и тополей рядами он окружен был, и порой, когда ложилась ночь в ущелье, сквозь них мелькала в окнах кельи лампада грешницы молодой. Когда в тени дерев миндальных, где ряд стоит крестов печальных, безмолвных сторожей гробниц, спевались хоры легких птиц, по камням прыгали, шумели ключи студеной волной, и под нависшую скалой, сливаясь дружески в ущелье, катились дальше меж кустов, покрытых инеем цветов. На север видны были горы. При блеске утренней авроры, когда синеющий дымок курица в глубине долины, и, обращаясь на восток, зовут к молитве муэдзины, и звучный колокол глаз дрожит, обитель пробуждая, в торжественный и мирный час, когда грузинка молодая с кувшином длинным за водой с горы спускается крутой, вершины цепи снеговой светло-лиловой стеной на чистом небе рисовались, и в час заката одевались они румяной пеленой, и между них, прорезав тучи, стоял всех выше головой Казбек, Кавказа царь могучий, в челме и ризе парчевой. Но полно думаю преступной, Тамары сердце недоступно восторгом чистым. Перед ней весь мир одет угрюмой тенью, и все ей в нем предлог мученью, и утро луч, и мрак ночей. Бывало только ночи сонной, прохлада землю обоймет, перед божественной иконой она в безумье упадет и плачет. И в ночном молчании ее тяжелое рыдание тревожит путника внимание, и мыслит он, то горный дух, прикованный в пещере, стонет, и, чуткой напрягая слух, коня измученного гонит. Тоской и трепетом полна, Тамара часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком, и целый день, вздыхая, ждет. Ей кто-то шепчет, он придет. Недаром сны ее ласкали, недаром он являлся ей с глазами полными печали и чудной нежностью речей. Уж много дней она томится, сама не зная почему, святым захочет ли молиться, а сердце молится ему. Утомлена борьбой всегдашней, склонится ли на ложе сна, подушка жжет, ей душно, страшно, и вся вскочив дрожит она. Пылают грудь ее и плечи, нет сил дышать, туман в очах, объятья жадно ищут встречи, лобзанья тают на устах. Вечерней мглы покров воздушный уж холмы Грузии одел. Привычки сладостной послушной в обитель демон прилетел. Но долго, долго он не смел святыню мирного приюта нарушить. И была минута, когда казался он готов оставить умысел жестокой. Задумчив у стены высокой, он бродит. От его шагов без ветра лист в тени трепещет. Он поднял взор. Ее окно озарено лампадой блещет. Кого-то ждет она давно. И вот средь общего молчания Чингура стройное брецанье и звуки песни раздались. И звуки те лились, как слезы мерно друг за другом. И эта песня была нежна, как будто для земли она была на небе сложена. Не ангел ли с забытым другом вновь повидаться захотел, сюда украдкою слетел и о былом ему пропел, чтобы усладить его мучение, тоску любви, ее волнение постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться. Его крыло не шевелится, и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой.